Глава вторая. Как пристально смотрел он на меня своими темными глазами, сверкавшими сквозь набежавшие слезы. Он протягивал ко мне руки и называл меня матерью. Что же мне было делать? Я взяла малютку к себе. Не могла же я сказать ему, что у него нет матери. Граф Базиль. Когда Уарден вышел, леди Авенель, не стесняемая чрезмерную, как ей казалось, строгостью проповедника, начала осыпать ласками прелестного ребенка. Мальчик почти уже совсем оправился и принимал ее ласки довольно равнодушно, хотя с некоторым удивлением. Лицо ее было ему незнакомо, одета она была гораздо роскошнее, чем те женщины, которых он привык видеть около себя. Но мальчик был смел от природы. К тому же дети очень хорошие физиономисты. Они умеют удивительно быстро различать, кто их действительно любит. Если они встречают человека, хотя совершенно чужого, но искренне любящего детей, маленькие плутишки угадывают это, как будто волшебством, и тотчас сходятся с ним. Тогда как те люди, которые пытаются снискать расположение детей только для того, чтобы понравиться их родителям, всегда остаются ни при чем. По-видимому, ласки леди Авенель были приятны ребенку, но она все-таки решила отойти от его постели, чтобы дать ему необходимый покой. «Чей это ребенок?» — спросила она у своей горничной Лилиас, когда они обе вышли из комнаты. «Он живет с одной старухой в нашей деревушке», — отвечала Лилиас. «Она пришла справиться о нем и сидит теперь у дворника. Вы дозволите ей войти?» «Дозволю ли я?» — повторила леди Авенель с сильным удивлением и неудовольствием. «Можешь ли ты сомневаться в этом? Какая женщина не сжалится над страданиями матери, которая беспокоится о таком прелестном ребенке? «Вряд ли это его мать, миледи», — отвечала Лилиас. «Уж больно она стара. Скорее, это его бабушка или какая-нибудь дальняя родственница». «Кто бы она ни была, Лилиас», — отвечала леди, «она, вероятно, беспокоится об этом прелестном ребенке. Пойди, приведи ее сейчас сюда». Мне очень хочется разузнать от нее что-нибудь относительно того, кто он такой. Лилиас вышла и вскоре вернулась в сопровождении высокой женщины, одетой очень бедно, но с большими претензиями на опрятность, чем какие обыкновенно замечаются у бедняков. Леди Авенель сразу узнала ее. Согласно обычаю, принятому в замке, каждую субботу и, кроме того, еще два раза в неделю, по вечерам, Генри Уарден читал Священное Писание и говорил проповеди в часовне, находившейся при замке. Как по собственному убеждению, так и из-за политических целей, сэр Гальберт покровительствовал протестантской религии. Поэтому обыватели деревушки, желавшие послушать проповедника, свободно допускались в часовню. Многие из них становились сторонниками учения, которое находило поддержку со стороны их господина и покровителя. Эти проповеди и чтения сильно возмущали аббата Евстахия и вызывали его на ожесточенную борьбу с своим бывшим коллегой. Когда королева Мария была еще на троне и католическая религия считалась господствующей в пограничных провинциях, он не раз грозил поднять своих вассалов, напасть на замок Авенельский и сравнять с землей этот оплот ереси. Но, несмотря на бессильные угрозы аббата и на то, что новая религия не пользовалась вообще сочувствием в стране, Генри Уарден неустанно продолжал свое дело, и число новообращенных реформатов увеличивалось с каждой неделей. В числе постоянных посетительниц этих вечерних собраний была старуха, о которой идет речь. Леди Авенель несколько раз видела ее в часовне. Высокий рост и оригинальная наружность этой женщины давно обратили на нее внимание госпожи. Леди Авенель хотелось узнать, кто была эта представительная женщина. Но сколько она ни расспрашивала, ей не могли сказать ничего более, как только то, что эта женщина — англичанка, и что она поселилась ненадолго в деревушке. Кроме этого, никто ничего не знал о ней. «Теперь?» Очутившись со старухой лицом к лицу, леди Авенель первым делом спросила, как ее зовут. «Имя мое Магдалена Грэм», — ответила женщина. Я происхожу от Грэмов Геттергильских в Николь-Оролесте. Округ в Кумберленде, лежащий близ шотландской границы. Это очень древний род. «Что же заставило вас, — спросила леди, — уехать так далеко от дома?» «У меня нет дома, — отвечала Магдалена Грэм. Он сожжен вашими пограничными войсками. Мой муж и мой сын убиты. Теперь между живущими на земле нет никого, в чьих жилах была бы хоть капля моей родной крови. Это участь многих в наши мятежные времена в этой неблагоустроенной стране», — заметила леди. «Руки англичан также покрыты нашей кровью, как руки шотландцев вашей». «Вы говорите сущую правду, миледи», — отвечала Магдалена Грэм. «Люди толкуют, что в прежние времена замок этот был не настолько укреплен, чтобы спасти жизнь вашему отцу и доставить убежище вашей матери и ее ребенку. Зачем же вы спрашиваете меня, почему я не живу в моем доме с моими родными?» «Конечно, это неуместный вопрос с моей стороны», — согласилась леди. «Теперь многие предпринимают путешествия вследствие своего бедственного положения. Но что же заставило вас искать убежище в неприятельской стране?» «Мои соседи были все паписты, торговцы обеднями». «Месмонгер» — насмешливое прозвище, даваемое английскими протестантами католикам. Отвечала старуха. «Богу было угодно, чтобы мне открылось Евангелие в другом свете. Я и поселилась здесь, так как желаю пользоваться наставлениями достойного Генри Уардена, который на радость и утешение многим проповедует Евангелие в духе и истине». «Вы бедны?» — спросила леди Авенель. «Вы, кажется, не слыхали, чтобы я просила у кого-нибудь милостыню», — отвечала англичанка. Наступила минута молчания. Если обращение этой женщины нельзя было назвать непочтительным, то надо сознаться, что оно было далеко не любезно. Старуха не побуждала госпожу к дальнейшей беседе. Помолчав немного, леди Авенель перевела разговор на другую тему. «Вы слышали, какой опасности подвергался ваш мальчик?» «Слышала, леди, и также знаю, каким чудом он спасен», — отвечала старуха. «И он, и я должны быть благодарны вам». «И вы ему родственница?» «Я его бабушка, миледи, если вам угодно знать это. Кроме меня у него нет никаких родных». «При вашей бедности вам, наверное, трудно содержать его». «Я на это никому не жаловалась», — отвечала Магдалена Грэм тем же суровым, сухим и невозмутимым тоном, каким отвечала на все предыдущие вопросы. «Если бы вашего внука, — продолжала леди Авенель, — взяли в какое-нибудь благородное семейство, разве это не было бы большим облегчением для вас?» «Взяли в благородное семейство! — воскликнула старуха, гордо выпрямляясь и сурово нахмуривая брови, так что весь лоб ее покрылся морщинами. «А для чего же это, позвольте вас спросить? Для того, чтобы служить пажом у леди или быть на побегушках у ее супруга? Есть впроголодь и питаться вместе с прочими слугами объедками с барского стола? В чем бы заключались его обязанности? В том, чтобы отмахивать мух с лицами леди, когда она спит, носить ее шлейф во время прогулок, прислуживать за столом, скакать перед ней верхом, следовать вместо лакея, когда она идет пешком, петь, когда она пожелает, и молчать, когда она прикажет, словом, быть настоящим флюгером-петухом, который, хотя у него и есть для виду крылья и перья, не может взлететь на воздух и должен стать, где поставлен, и вертеться во все стороны по воле ветра. Нет, скорее, орел Гельвелинский изберет своим насестом Ланеркостскую башню и будет вертеться на ней из стороны в сторону, показывая, откуда дует ветер, чем Роланд Грэм станет таким, каким вы желали бы его сделать». Старуха говорила так быстро и с таким увлечением, что ее можно было принять за безумную. Опасность, которой непременно подвергнулся бы ребенок под руководством подобной воспитательницы, еще более усилила в леди Авенель желание оставить мальчика у себя в замке. «Вы ошибаетесь», — сказала она ласково старухе. Я вовсе не желаю, чтобы внук ваш служил мне. Он будет находиться при моем супруге. Если бы он даже был графский сын, то и тогда не мог бы найти лучшего наставника в искусстве владеть оружием и во всем, что следует знать дворянину, нежели каким считает себя сэр Гальберт Глендининг. «Знаю я, что влекут за собой подобные обязанности», — отвечала старуха с той же горькой иронией. «Не сумеет он вычистить как следует латы господину, его будут ругать, не сумеет подтянуть пояс довольно крепко, его ожидает толчок или удар, его будут бить, если собаки потеряют след на охоте, бронить, если произойдет какая-либо неудача, ему будут приказывать убивать беззащитную лань, даже обогрять руки кровью людей, носящих образ Божий, и все это он должен делать не по своей воле, а по барской. Из него выйдет негодяй, буян. Он будет терпеть голод, холод, жар, все, что терпят пустынники, только не из любви к Богу, а ради угождения сатане, и, наконец, умрет на виселице или в какой-нибудь стычке. Словом, проживет век мирянином, не думая о вечном спасении, и очнется от своего греховного сна только там, где будет ждать его огонь неугасимый». «Нет», — возразила леди Авенель, «внук ваш не будет вести здесь такую греховную жизнь. Мой супруг справедлив и добр к тем, которые живут под охраной его знамени. Кроме того, вам самим известно, какого строгого и хорошего наставника найдет мальчик в лице нашего капеллана». Старуха задумалась. «Вы упомянули об одном обстоятельстве, которое заставляет меня решиться», — сказала она. «Я должна уехать отсюда. Мне было видение. Я не могу оставаться долго на одном и том же месте. Должна идти вперед, вперед. Такова моя судьба. Поклянитесь мне, что вы будете беречь моего мальчика как родного сына. Я оставлю вам его на время, а потом опять приду за ним. Поклянитесь, что он будет постоянно пользоваться наставлениями достойного человека, который ставит евангельскую истину выше всяких идолопоклоннических обрядов, выше монахов и попов». «Будьте покойны, — сказала леди, — я буду заботиться о мальчике, как о моем родном сыне. Хотите вы видеть его?» «Нет, — сурово отвечала старуха, — все равно я должна с ним расстаться. Я иду выполнять свое назначение и не хочу облегчать сердце бесполезными слезами и жалобами, как думают те люди, которые не призваны для выполнения долга». «Не возьмете ли вы с собой в дорогу хотя это?» — сказала леди Авенель и вложила ей в руку две золотые монеты. Старуха с гневом швырнула деньги на стол. «Разве я из каянного племени, гордая леди?» — воскликнула она. «Что вы предлагаете мне золото в обмен за мою родную плоть и кровь?» «Я не думала ничего подобного», — сказала леди кротко. «Я вовсе не так горда, как вы думаете. Если бы во мне даже вовсе не было врожденного смирения, то судьба моя должна бы была, увы, научить меня ему». Старуха как будто немного смягчилась. «Вы благородного происхождения», — сказала она, «иначе мы не толковали бы с вами так долго. Вы дворянка, а дворянкам...» При этих словах она с достоинством выпрямилась. «Гордость пристала так же, как пирог шляпе. Но вашего золота, леди, я взять не могу. Мне деньги не нужны. У меня есть средства. А если бы и не было, то я не стала бы заботиться и думать о том, как жить. Прощайте. Сдержите ваше слово. Прикажите отворить мне ворота и опустить подъемный мост. Я уезжаю сегодня же ночью. Когда я вернусь, то потребую от вас строгого отчета, так как оставляю вам все, что у меня есть дорогого в жизни. Пока я опять не увижу Роланда Грэма, пища не будет подкреплять меня. Сон будет посещать меня лишь урывками. Отдых не будет восстановлять моих сил. Но довольно. Еще раз прощайте». С этими словами она пошла было к дверям. «Хоть бы вы поклонились госпоже, — сказала Лилиас, — и поблагодарили бы ее за ее доброту. Уж это вы права обязаны были бы сделать». Старуха быстро обернулась к служанке. «Пусть она мне первая поклонится. «Тогда и я поклонюсь ей в ответ», — сказала Магдалена. «Из-за чего мне кланяться ей первой? Из-за того, что на ней одежда шелковая, а на мне из грубого синего холста? Знаешь же, служанка, что звание мужа переходит и к жене. Та, которая вышла замуж за простолюдина, будь она хоть королевская дочь, все-таки останется всегда крестьянской женой». Рассерженная Лилиас хотела ответить что-то очень дерзкое, но госпожа приказала ей замолчать и проводить старуху из замка. «Проводите ее!» — воскликнула служанка вне себя от злости, в то время, когда старуха вышла за дверь. «Окунуть бы ее в озеро! Вот бы что следовало сделать! Тогда бы мы увидели, действительно ли она колдунья, как говорят про нее у нас в Локсейде. Я удивляюсь, как вы, миледи, могли так долго выслушивать ее дерзости». Однако она повиновалась приказанию госпожи, и Магдалена Грэм была перевезена на берег. Старуха сдержала свое слово и в ту же ночь отправилась из деревушки. Куда? Об этом ее никто не спрашивал. Леди Авенель приказала навести справки о том, кто такая эта женщина, но узнала только, что она была вдова какого-то важного человека из рода Грэмов, жившего в спорной земле. Так называлась область, бывшая предметом частных споров между англичанами и шотландцами. Ей нанесено было много обид во время одного набега, произведенного на эту несчастную область, и старуха была изгнана из родного дома. Зачем она поселилась в деревушке близ замка, никто не знал. Одни считали ее колдуньей, другие — ревностной протестанткой, а третий, напротив, католичкой и большой ханжой. Разговор ее отличался какой-то таинственностью, и в обхождении было что-то отталкивающее. Можно было подумать, что она действует под влиянием чар или что она дала какой-нибудь тайный обет, но никто не знал, какой именно. Сведения, собранные леди Авенель о Магдалене Грэм, были так недостаточны и противоречивы, что, конечно, не могли удовлетворить ее. В те бедственные времена, вследствие частых волнений, происходивших в пограничных областях, многие, не находившие себе ни защитников, ни покровителей, бывали принуждены покидать свою родину. Подобных пришельцев развелось, наконец, так много, что к ним перестали даже относиться с особенным вниманием и сочувствием. Некоторые помогали им из чувства простого человеколюбия, другие — руководствовались тем соображением, что ведь и они могут очутиться в подобном положении, а потому не оказывали особенного участия к этим скитальцам. Магдалена Грэм незаметно исчезла из деревушки, находившейся близ Авенельского замка. Мальчик, которого, как думала леди Авенель, верила ей само провидение, вскоре стал ее любимцем. Да и могло ли быть иначе? На нем она сосредоточила всю свою любовь. До сих пор ей не на кого было излить это чувство, а потому и замок казался ей раньше мрачным и пустынным. Она учила мальчика читать и писать. Насколько хватало у нее умения, заботилась о нем, следила за его играми и находила для себя во всем этом большое удовольствие. Раньше до ее ушей только доносилось мычание и блеяние стад вдали, тяжелые шаги часового на башне, смех прислужниц, сидевших за прялками. Появление в доме прелестного мальчика внесло в ее жизнь значительный интерес. Может быть, это могло бы даже показаться странным тем людям, которые привыкли вести веселый образ жизни, но для леди Авенель Роланд составлял все. Он был для нее чем-то вроде цветка, растущего на окошке одинокого узника. Он возбуждал в ней деятельность и в то же время вознаграждал ее за заботливость. Леди Авенель любила Роланда и вместе с тем была благодарна ему за то, что он вывел ее из апатии, в которой она постоянно находилась, в отсутствии сэра Гальберта Глендининга. Но даже привязанность к своему новому любимцу не могла рассеять ее опасений по поводу продолжительного отсутствия ее супруга. Вскоре после того, как Роланд поселился в замке, приехал посланный от сэра Гальберта с извещением, что неотложные дела еще надолго задержат его господина при дворе в Голеруде. Самый дальний срок, назначенный для возвращения сэра Гальберта, давно уже прошел. Лето сменилось осенью, и осень уже готовилась уступить место зиме, а он все еще не возвращался.